Бэкфлэш. Проснувшись, она увидела перед собой воздушного монстра, зажавшего в челюстях какой-то металлолом. Чудовище закрывало полнеба. Подъемные краны, роторы, рвущие и хватающие пасти, которые легко могли бы расчленить целый город. Разборочный арсенал, свисающий с огромного пузыря с высоким вакуумом. Кожу между его ребрами всосало внутрь, будто плоть существа, изнуренного голодом. Оно величаво пролетело мимо, не замечая насекомого, кричащего в его тени. «Это ничего, мисс Кларк», — сказал кто-то. «Ему на вас наплевать». Английский, с индийским акцентом. А за ним тихое журчание других слов, других языков. Спокойный электрический гул. Мерная кап-кап-кап полевого опреснителя. Над ней склонилось изможденное загорелое лицо человека, пребывавшего где-то между средним и Мафусаиловым возрастом. Кларк повернула голову. Вокруг рваным кругом стояли другие беженцы, на вид не такие исхудалые. Какие-то механические формы маячили на краю зрения. День. Похоже, она вырубилась. Помнила, как давилась бурдой из циркулятора поздно ночью. Помнила, как в желудке кончилось хрупкое перемирие. Помнила, как рухнула на землю, как ее вырвало прямо на свежий песок едким месивом. А теперь пришел день, и ее окружили. Не убили, правда. Кто-то даже принес ласты, их положили рядом на гальку. «Тупуихо», — прошептал кто-то. «Правильно», — голос Лени заржавел от длительного молчания. «Мои глаза, пусть они вас не отталкивают, это всего лишь...» Индус потянулся к ее лицу. Она бессильно откатилась в сторону и зашлась в приступе кашля. Рядом появилась надувная груша, но Кларк отмахнулась. «Я не хочу пить». «Вы вышли из моря. Море пить нельзя». «Я могу. У меня...» Она с трудом оперлась на локти, повернув голову. В поле зрения попал опреснитель. «У меня вот такой в груди стоит. Имплантат, понимаешь?» Тощий беженец кивнул. «И как ваши глаза? Механический?» «Почти». Она была слишком слаба для объяснений. Лени посмотрела на море, расстояние обескровило подъемник, смыв детали, превратило его в смутный вздувшийся силуэт. Обломки выпали из его брюха прямо у нее на глазах, подняв беззвучный серый фонтан на горизонте. «Уборкой занимаются, как и всегда», — заметил индус. «Повезло, что они не бросают свой мусор прямо на нас». Кларк снова одолел кашель. «Откуда вы знаете мое имя?» «Э-Эс Кларк», — он похлопал по бирке на ее плече. «Меня Амитав зовут, кстати». Его лицо, руки, они больше подошли бы скелету, но циркуляторы Кальвина работали без устали. Тут, на полосе, пищи должно было хватать всем. Вокруг стояли худые, но явно не голодные люди. На Амитава они не походили. Откуда-то сверху раздался тихий и жалобный вой. Кларк села. В облаках мелькнула какая-то тень. «Они за нами наблюдают», — пояснила Амитав. «Кто?» «Ваши люди, наверное. Присматривают за тем, чтобы машины работали как положено. И за нами наблюдают. После волны, понятно, их стало больше». Тень пронеслась на юг, исчезая на глазах. Индус присел на костлявую задницу и уставился в сторону материка. «Бестолку все это. Мы тут, прям скажем, не активист. Но они все равно за нами наблюдают». Он встал, отряхнув мокрый песок с коленей. «Вы, разумеется, хотите к ним вернуться. Ваши люди и вас ищут?» Кларк вздохнула. «Я...» и замолчала. Она проследила за его взглядом и сквозь переплетение коричневых тел разглядела кучу палаток и хибар. Сколько тысяч человек, миллионов, прибыло сюда за все эти годы, когда их выгнали из домов поднимающиеся моря и растущие пустыни? Сколько их, голодных, больных от беспрерывной качки, ликовало при виде Северной Америки на горизонте, а потом оказалось отброшено к океану стенами, охранниками и бесконечными толпами тех, кто добрался сюда первым? И кого же они винят? Что сделают миллионы обделенных, когда один из богатеньких попадется им в руки? «Ваши люди вас ищут». Леня откинулась на песок, не решившись заговорить. «Ага», — рассеянно проговорила Митав, как будто она ему ответила. Она так долго была автоматом, несгибаемой машиной, созданной с единственной целью — добраться до суши, что теперь, когда все же достигла континента, не осмеливалась на нем остаться. Отступила на дно океана. Вернулась, но не в ясную и черную чистоту глубоководья. Здесь не водилось живых люстр или хищников с фонариками, заставлявших воду светиться. Редкая жизнь корчилась, извивалась и искала падаль в мутно-зеленом свете материковой отмели. Даже под волнами поле зрения простиралось всего на пару метров. Все-таки лучше, чем ничего. Леня уже давно научилась спать в гидрокостюме с открытыми глазами. В бездне это было легко. Стоило отплыть подальше, оставить прожектора БИП позади, и линзы уже не справлялись. Ты дрейфовал в складках абсолютной тьмы, какую ни один сухопутник не мог себе даже представить. Здесь же все было не так просто. В воде всегда присутствовал свет, ночь лишь высасывала из него все краски. А когда Кларк все же погружалась в какой-то туманный и беспокойный мир снов, то ее тут же окружали угрюмые мстительные толпы, собиравшиеся где-то за пределами поля зрения. Они брали, что под руку попадалось — камни, сучковатые палки плавника, удавки из проволоки и моноволокна — и смыкались над ней, тлея огнем и убийством. Заметавшись, Лени просыпалась и вновь оказывалась на дне — а толпа таяла в обрывках вихрящихся теней, растворявшихся над головой. Большинство из них проступали слишком смутно. Раз или два она разглядела носовую часть чего-то изогнутого. Ночью, когда беженцы отходили от постоянного сияния пищевых станций, Кларк выходила на берег покормиться. Поначалу она держала под рукой газовую дубинку, оставшуюся еще с БИП, чтобы отпугнуть любого, кто встанет на пути. Но никто и не пытался. Это даже не особо удивляло. Она могла лишь гадать, что видели беженцы, когда смотрели в ее глаза. Может быть, чудо светоулавливающих технологий? Логическую предпосылку для жизни на дне океана? Скорее всего, они видели монстра. Женщину, чьи глаза выскоблили и заменили сферами из чистого льда. По какой-то причине местные жители старались держаться от нее подальше. На второй день Лени сумела удержать в себе большую часть того, что съела. На третий поняла, что уже не голодна. Лежала на дне и рассматривала рассеянный зеленоватый свет, чувствуя, как новая сила тонкими струйками втекает в конечности. В ту ночь Кларк поднялась из океана еще до полного захода солнца. Оставила газовую дубинку в ножнах, прикрепленных к бедру, но пока она выбиралась на берег, никто так и не бросил ей вызова. Даже наоборот, люди уступили ей еще больше пространства, чем прежде. В неумолкающем галдеже из кантонского и пенджабского языков чувствовалось напряжение. Амитав ждал ее у циркулятора. «Они сказали, вы вернетесь, но они упоминали об эскорте». «Эскорте?» Он смотрел поверх ее плеча на пляж. Кларк проследила за его взглядом. Заходящее солнце превратилось в размытое огненное пятно, изливающее кровь в... О, Господи! Полумесяцы спинных плавников рассекали волны прибоя у берега. Серое рыло на краткий миг мелькнуло на поверхности, словно мини-подлодка с зубами. «Они же практически исчезли. Вы знали?» — спросила Метав. «Но вернулись. Сюда, по крайней мере». Лени, дрожа, вздохнула. Адреналин тряхнул тело, но не принес ничего, кроме запоздалого озарения, от которого слабели колени. «Как близко они подобрались! Сколько раз я...» «Неплохие у вас друзья», — заметил беженец. «Я не...» Но, разумеется, Амитав знал, что она понятия не имела. Кларк повернулась к циркулятору спиной к старику. «Мне говорили, что вы так и не ушли», — раздался голос Амитава. «А я не верил». Лени ударила по кнопке наверху устройства. Белковый брикет шлепнулся в раздаточный лоток. Она уже протянула руку к еде, но сжала кулак, стараясь унять дрожь. «Дело в еде. Здесь многие любят еду. Даже больше, чем надо, принимая во внимание обстоятельства». Лени с трудом успокоилась и взяла брикет. «Вы боитесь?» — произнес Амитав. Кларк взглянул на океан, акулы исчезли. «Но не их», — продолжил индус, — «нас». Она снова уставилась на него. «Да». Улыбка мелькнула на его лице. «Вы в безопасности, мисс Кларк. Они не причинят вам вреда». Он махнул тощий, как у скелета, рукой, словно имея в виду всех своих товарищей. «Если б хотели, то разве не сделали бы с вами что-нибудь, пока вы лежали без сознания? Ну, хотя бы оружие отобрали». Лени коснулась рукой ножен на бедре. «Это не оружие?» Амитав не стал спорить, а лишь посмотрел вокруг, угрюмо улыбнувшись. «Разве они голодают? Неужели вы думаете, что они порвут вас ради мяса с костей?» Кларк пожевала, проглотила, повела головой. Все эти лица. На некоторых читалось любопытство, на других же чуть ли не благоговение. «Узрите женщину-зомби, что плавает с акулами!» Только ненависти не было. «Нелепо. У них же ничего нет. Как они могут не ненавидеть?» «Видите, — проговорила Метав, — они не такие, как вы. Они довольны, покорны». Он сплюнул. Она всмотрелась в его костлявое лицо, глубоко сидящие глаза. Заметила тлеющие в них угли, почти скрытые, утопленные в глазницах. А под дружелюбной улыбкой увидела презрительную ухмылку. Именно это лицо ее сны размножили в 1000 раз. «И не такие, как вы», — наконец сказала Лени. Амитав признал это легким кивком. «Что прискорбно». И яркая дыра открылась в его лице. Кларк отшатнулась в изумлении. Отверстие разрослось на весь берег, истекая светом. Лени повернула голову, прореха двигалась вслед за взглядом, прикованная точно к центру ее зрительного поля. «Мисс Кларк!» Она обернулась на голос. Бесплотная рука Метавы едва виднелась сквозь ореол помешательства. Лени схватила, поймала, подтащила старика ближе к себе. «Что это?» — прошипела она. «Что?» «Мисс Кларк, вы...» Свет уплотнялся. Образы, задний двор, спальня. Какая-то экскурсия. В музее, огромный и похожий на пещеру, увиденный с высоты детского роста. «Я этого не помню», — подумала она. Отпустила руку индуса, шатаясь, отошла на шаг, неожиданно вздохнула полной грудью. Ладонями Тава пронеслась сквозь дыру в поле зрения, пальцы щелкнули прямо перед носом Лени. «Мисс Кларк!» Свет потух. Она стояла неподвижно, замерзшая, дыша быстро и неглубоко. «Я думаю, нет», — наконец протянула она, чуть расслабившись. Аметаф, полоса, небо и никаких видений. «Со мной все хорошо. Сейчас все нормально». Недоеденный питательный брикет лежал у ног, покрытый морским песком. Онемевшими пальцами Лени подобрала его. «Может, что-то в пище?» Со всех сторон за ней наблюдала молчаливая толпа. Аметав склонился вперед. «Мисс Кларк!» «Ничего, я просто кое-что увидела. Из детства». «Детство!» — эхом откликнулся Аметав. Покачал головой. «Да», — подтвердила Кларк. «Только не моего».